Ваймс проснулся часа в 4. Он заснул у себя за письменным столом. Он не собирался спать, но тело отключилось само. Ему не впервой было разлеплять мутные глаза и обнаруживать, что он лежит головой на письменном столе. На этот раз он хотя бы не лежал в липкой луже. Он зевнул и стал рассматривать сухой остаток минувшей ночи. У него нет никаких вещественных доказательств. Вообще никаких. Он побеседовал с капралом Шнопсом, который практически бредил и на самом деле ничего не видел. Все, чем располагает Ваймс в плане доказательств, растает, как обрывки утреннего тумана. У него есть кое-какие подозрения и куча совпадений, и все они опираются друг на друга, подобно карточному домику, из которого вынули нижнюю карту. Он заглянул в записную книжку. Кто-то, кажется, отлично поработал. А, да, это он сам и был. События прошлой ночи залязгали, сталкиваясь у него в голове. Зачем он записал всю эту ерунду про гербы? А, да, да. Через 10 минут он уже открывал дверь гончарной мастерской. В холодный и влажный воздух вылилась волна тепла. Маркоу и Детрит спали на полу по обе стороны гончарного горна. Проклятие. Ваймсу нужен кто-то надежный. Но будить этих двоих у него не поднимется рука. Последние несколько дней он совсем загонял своих подчиненных. Кто-то постучал изнутри в дверь гончарной печи. Ручка двери сама собой повернулась. Дверь открылась на полную ширину, и что-то не то выскользнуло, не то выпало на пол. Ваймс еще толком не проснулся. Усталости, навязчивые призраки адреналина жужжали на грани сознания. Но он увидел пылающую фигуру, которая развернулась и встала на ноги. Раскаленное до красна тело чуть слышно позванивало, остывая. Пол у него под ногами обуглился и дымился. Голем поднял голову и огляделся. — Ты! — Ваймс нетвердой рукой указал на него. — Пойдешь со мной? — Хорошо, — ответил Дорфул.